Глава шестая. Когда я пришел в себя, Дарла переходила от раненого к раненому, делая все, что было в ее силах, с помощью барахла в медицинском ящичке. Большинство из нас получило ссадины и царапины, от небольших до серьезных. Один из мужчин, аскетического вида блондин, получил такую глубокую рану в ногу, что она чуть было не отрезала ему ступню возле щиколотки. У него, кроме того, были еще колотые раны на груди. Для его ноги Дарла составила импровизированный турникет из тряпки и отвертки. Африканец и я отделались легче всех. Я всего лишь порезом и колотыми ранами нижних конечностей, а он тем же самым плюс колотые раны в предплечье. Мы были весьма жалким зрелищем. Кровь яркими струями текла по полу. Дарла, наконец, добралась и до меня. «Те твари, которые на тебя нападают, словно помешаны именно на ногах», — сказала она. «Ну, такие вопросы меня не волнуют. Пусть у каждого будут свои причуды», — ответил я. «Нам, куда ни погляди, чего-нибудь не хватает. Через сколько времени мы доедем до Максвилл-Вилля?» «Примерно часа два», — ответил Сэм. «Но это по прямой дороге. Эти горы очень предательского вида. Карта говорит, что эти склоны в некоторых местах достигают 45 градусов. Кроме того, нас с противосолнечной стороны поджидает такой дерьмовый ураган». Я взглянул. Грозовые тучи собирались набрать на мне в горизонте. Массы горячего воздуха скапливались целый день, поднимаясь на ледяные высоты, а теперь возвращались с избытком, воплотившись в раздутые от дождя тучи, черные от накопленной ярости. «Да, выглядит пакостно, это точно. Там могут быть всякие разные ловушки. Куда они направляются?» «Я последние 10 минут специально сканирую их. Ураган направляется на нас и немного наискось. Если на него смотреть, то он идет слева направо. Если мы сможем вовремя добраться вон до тех холмов, то самое скверное пройдет мимо нас». «Хорошие новости. Ну, включи вспомогательные горелки». «Покажи мне, где переключатель. Я сделаю все, что смогу. Надеюсь только, что машина не разлетится». «А что такое? Проблемы?» «А ты не собирался спросить, почему я столько времени добирался до тебя там, у моста?» Я тяжело вздохнул. «Нет, Сэм, не собирался. Я так думаю, что у тебя была для этого хорошая причина». «А разумеется, если никаких причин не было, я возьму ломик и горелку и применю их к тебе с самыми серьезными намерениями и исключительной изобретательностью». «Мне трудно было завестись, и на мосту я дважды заглох». «О, это плохо. Мне это совсем не нравится». Я почувствовал страшное головокружение. «Но сегодня я не собираюсь об этом думать. Я собираюсь сидеть тут и переживать нервный кризис, который мне давно полагается. Спасибо, до свидания». Закрываю глаза и все. «Я только хотел вам сказать», — раздался голос у меня над ухом. Я повернул голову. Это Сукума Тейлор присел возле моего сиденья. Лицо его было напряженным, нижняя губа дрожала. «Мне очень и очень неприятно. Простите, пожалуйста. Страшно стыдно, что мы впутали вас во все эти неприятности. Это моя вина». Он совсем расклеился и разрыдался. Когда он немного собрался с силами, то пробормотал: «Я отвечу за их смерти». «Нет, вы попали в ту же самую ловушку, куда попадали многие до вас. Мы совершенно не были готовы к инопланетянам. Одинаковость космострады на всех мирах убаюкала вас, и вы потеряли бдительность. Очень многие из-за этого погибли». «Книга «Проводник», — сказал он, и голос его прорвался от сожаления. «Путеводитель, мне надо было знать, надо было прочесть, все, что там говорилось. Я же читал ее, читал. Он безнадежно и беспомощно покачал головой. Но по другую сторону гор, где будут находиться наши поселения, экология совершенно другая, радикально другая. Я очень тщательно прочел эти разделы. Я просто не обратил внимания на прочие аспекты планеты. Как я и сказал, это обычно ошибка, свойственная многим. Мы вообще не позаботились ничего узнать об этой планете, прежде чем сюда ввалились. Но все мы чему-то учимся, и если поживем, повезет, выживаем. Моим друзьям не повезло. Ну, они не последние, кого вы потеряли и потеряете еще на новой планете. Это опасно, Вселенная, Джон. Да я знаю, мы и других теряли раньше. Он на миг замолчал, потом перешел назад, чтобы найти место, где можно было сесть, в переполненной кабине. Ехали мы молча, в полном молчании, пока небо не заволокло серыми и темными ураганными тучами, и первые капли дождя не полились на лобовое стекло иллюминатора. Прошло очень немного времени, прежде чем дождь обрушился на нас со всей своей силой. К тому же дождь бушевал под ветром, дувшим нам в спину наискосок. И мы ехали примерно со скоростью 150 метров в секунду, и тяжеловоз подскакивал, трясся, и его заносило влево. А Сэм пытался держать нас на курсе. Розовые молнии раскалывали и разрывали черный мрак над нами. Нижняя часть моих ног словно горела. То же самое происходило и с моим левым бедром. Я думал, что какое-то время смогу сдерживаться и переносить боль. На кого я мог обмануть? Я сказал Дарли, чтобы она зарядила шприц коктейлем из стимуляторов и транквилизаторов. 1 миллиграмм раствора гидроморфона с 5 миллиграммами сульфата альфетамина, чтобы я не спал и мог контролировать ситуацию. И, пожалуйста, никаких фармакологических лекций. Я сделаю все, как ты просишь, если ты сможешь после этого удержать тяжеловоз на дороге. Сэм, отдай мне руль. Я взял рулевые рычаги в руки. Снаружи гром и дождь шагали по равнине огромными шагами, от которых тряслась земля. Передний иллюминатор превратился в плотную пленку, расплющенной ветром воды, которая искажала картину того, что находилось перед нами. Ветер становился все сильнее. Свет все меркнул, пока видимость не снизилась почти до нуля. Я включил передние прожекторы, потом сфокусировал их на дороге. Поскольку это не помогало, противотуманные фары тоже пошли в ход. Свет помог, но видимость оставалась почти несуществующей. Не в том дело, что было темно, было как-то грязно темно, потому что в свете фар все время возникал зеленоватый мутный дождь, который светился странным рассеянным огнем. Я взглянул вверх и увидел, что сияние идет от неба. Это было небо-обманка. Чуть позже Сэм подтвердил мои подозрения. «Джейк, у меня на сканере что-то довольно страшное. Обманка?» «Ну, если это обманка, то это прабабушка всех обманок. Электростатический потенциал в области гигавольт? Чудовище какое-то!» «Господи Иисусе! Сэм, где она?» «О, она параллельно нам, примерно в клике от правого борта». «Лучше поторопиться, сынок». «Да, сэр». Я выжал газ до упора, сукин сын, акселератор. «Всем держаться покрепче», — проорал Сэм. Предупреждение прозвучало не совсем вовремя, потому что как раз в этот момент я потерял дорогу, и мы бабахнулись в грязь. Потом провибрировали сквозь целую цепь ухабов, а затем врезались во что-то, что заляпало весь лобовой иллюминатор грязью. Что бы это ни было, нас это не остановило. Но зато дворники долго работали, прежде чем очистили нам стекло. «Сэм, найди мне дорогу!» Еще взрывы ухабов, и мы снова на дороге. Я выпрямил на ней тяжеловоз и немного ослабил свой натиск на акселератор. «Ну вот, пожалуйста», — сказал спокойно Сэм. «Ну а теперь как будем? Наденешь термальные инфракрасные очки или будешь продолжать развлекать нас аттракционами?» «Ну ладно, ладно. У меня от этих проклятущих штук голова всегда болит». Я стянул вниз кронштейн с этими приспособлениями и сунул в него морду. А расплывчато трехмерное изображение дороги в прелестных переливчатых цветах появилось перед моими глазами. Края были какие-то нечеткими. Кроме того, картину туманили импульсы от самого дождя, но все равно видно было получше. «А во что это мы там раньше врезались?» — спросил Сэм. «Да, видимо, в одно из треклятых гнезд тех самых сухопутных крабов, не иначе. Я очень надеюсь, что в банке им откажут, судя на постройку нового. У тебя есть новые данные об обманке?» «Пришло время сделать вам укол, мистер МакГроу», — это Дарла зашептала мне в ухо. Я стал закатывать рукав, она покачала головой. «Не-а». «Что? Женщина, ты что, всерьез полагаешь, что я стану спускать штаны посреди ревущего шторма?» «Ну-ну, мистер МакГроу, вы же знаете, как мы поступаем с пациентами, которые упрямо не желают помогать доктору, их вылечить. Мы их сажаем в камеры, обитые мягкими матрасами». «Сэм, возьми управление на себя». Он так и сделал, как было велено, и я сделал, как мне было велено. Тогда и она выполнила свой укол. Вот черт, больно! И кто это прозвал шприц такого размера комариком? «Насчет обманки», — продолжал Сэм, — «Джейк, я не знаю, что это за штука, но, похоже, мы сможем перегнать ее, потому что ее края движутся со скоростью примерно вдвое меньше нашей». «Это довольно быстро для обманки». «Это больше, чем обманка. Это какое-то воронкообразное облако. Но по анализам получается, что оно качественно отличается от доморощенного казанского торнадо». «Тетушка Эмили! Тетушка Эмили!» — взвизгнул я тоненьким фальцетом, стараясь подражать героине волшебника изумрудного города. «Да чего ты всегда был странным мальчиком?» Мы обогнули бурю еще на несколько десятков километров, прежде чем добрались до подножия холмов. Ветер утих, но дождь все еще лил ручьями. Теперь сгущались сумерки, а небо было словно адская картинка красно-оранжевых тонов. Видимость прояснилась, дорога неуклонно шла в гору, извиваясь через крутые холмы, но делала она это очень странно. На этом участке космострады дорога лежала, как небрежно брошенная лента, складываясь в сложнейшие фигуры, перекручиваясь и возвращаясь к уже пройденным местам. Создавалось впечатление, что ее проложил топограф, который был под сильнейшим влиянием наркотиков. Дорога карабкалась по склонам, которые явно были слишком крутыми для нее. Шли с опасностью для жизни вдоль гор, в которые ей полагалось бы по логике вещей врезаться. Перелетала по мостикам через горные пики, где должен был быть проложен вместо этого туннель. И это был кошмар, который терзал бы по ночам любого инженера-градостроителя. Объяснений могло быть два. Или строители дороги тщательно избегали порчи рельефа местности, стараясь никак его не нарушать, возможно, из каких-то консервативных убеждений, причем до такой степени, что этим повредили дороги. Или же дорога была построена так давно, что под ней успели подрасти горы. Последняя теория предполагала, что дорога может развивать недюжинную способность к адаптации, приспосабливаться, находить в себе новые возможности и оставаться на месте. Пока медленные, но неуклонные геологические силы изменяли в течение эпох положение Земли под дорогой. Тем самым надо было предположить, что космострада могла расти, удлиняться, чтобы компенсировать все изменения высоты и длины, чтобы перекинуться мостиком через эти пропасти и ущелья между пиками. Поскольку из таких явлений, как самостроящиеся мосты, можно было сделать вывод, что космострада не была инертным куском строительного материала, но зато была чем-то вроде вечно продолжающего процесса. Нетрудно было представить себе, что дорога могла найти сама себе самый лучший путь по изменяющейся территории и строиться как можно уютнее. Но, во всяком случае, тут, казалось, дороге совсем не было уютно. Она могла перебросить себя через пропасть или пролезть в гору, но не могла вырыть себе туннель. Сгустилась тьма, а дождь все равно продолжался. Я все время был на стороже, чтоб не попасть в потоп. Целые стены воды обрушивались на дорогу и размывали ее, пока мы прокладывали себе путь в потоках, все вверх и вверх, медленно взбираясь, следуя извилистой ленте дороги, на самом крутом склоне холма. На некоторых участках угол крутизны склона доходил до 40 градусов, а роллеры пришлось установить в положении максимального сцепления с дорогой. Этого едва хватало, чтобы не обрушиться в пропасть. Фактор скольжения на некоторых роллерах доходил до максимума на самых опасных участках дороги. То есть, если перевести это на человеческий язык, они скользили и проворачивались на дороге вхолостую, не в состоянии продвинуть нас дальше. Все пытались хоть немного поспать, найти местечко, где не так подбрасывало и швыряло на ухабах. Дарла уложила самого тяжелораненого на постель и напичкала его болеутоляющими. Я спросил ее, как у нее дела, и она ответила мне, что чем скорее мы доберемся до Максвилл-Вилля, тем лучше. Я мог бы и сам догадаться, он потерял много крови. Честно, между нами говоря, мне казалось, что он не выживет. Суккума Тейлор подошел и уселся рядом со мной на сиденье стрелка, объявив, что ему не хватает места, где бы он мог вытянуться. Кроме того, ему не хочется спать. Винни скорчилась под приборной доской как раз на его стороне. Он случайно ткнул ее ногой, и она подскочила. Африканец извинился. «Простите, простите», — извинилась Винни, видимо, за то, что отказалась под его ногами. Если она была типичной представительницей своей расы, то как могла столь неагрессивная порода выжить так долго? Я подумал о проекте расчистки джунглей. Нет, ей-богу, они впрямь не могли выжить. «Нас так и не представили друг другу», — сказал Суккума Тейлор. «Я и не знал, что он может говорить. Ах, это она? О, простите, Эриданка, правда?» «Ага. Винни, познакомься с Джоном. Привет. Как поживаете, Винни?» Она свернулась клубочком и снова заснула. Подъем стал еще круче, и дорога резко загнулась налево. Нас приветствовала временная речушка, образовавшаяся из-за дождя. Роллеры завертелись, потом врезались в дорожное покрытие. «Заставляет задуматься, правда? Я имею в виду космостраду», — сказал Джон. «В каком отношении?» «Ну, с одной стороны, почему люди вообще путешествуют по дороге между цилиндрами, вместо того, чтобы летать?» «Ну, тому есть пара причин», — сказал я ему. «Одна из них та, что пока еще никто не придумал, как сделать передвижение по воздуху дешевле наземного транспорта, дальше после всех этих лет. Мне кажется, так и останется навеки вечные. Это вопрос физики. Второе, воздушное судно должно быть спроектировано с учетом определенных факторов, как, например, сила тяжести на планете, давление воздуха и тому подобное. Переправляться с планеты на планету таким образом, следовательно, создает немалые трудности. Я видел кое-какие модели воздушных судов с переменными конфигурациями крыльев и еще какими-то подвижными конструкциями, но все они оказались ненадежными и неуклюжими, и совершенно бесполезными, если попадется на пути планета с безвоздушных пространством. Разумеется, сквозь такие участки можно было бы просто катиться на шасси, но это кажется мне нелепым и глупым. И к тому же есть еще антигравы. Это те, которые с вечным двигателем, да? Ну да, насколько это известно. Никто еще не разобрался с этим вопросом достаточно хорошо. О, конечно, всегда ходят слухи, как где-то, когда-то, какая-то раса у себя разработала настоящую машину, антиграф. Но я никогда не видел такой штуковины. Ни на одном отрезке космострады. Даже дорожные жуки бегают на роллерах. Казалось бы, кто-то уже должен быть решить эту проблему за все эти годы. Да, почему-то это кажется обязательным и неизбежным. Но, видимо, на пути этого перекрытия лежат монументальные камни преткновения. Но между планетами есть воздушное сообщение, правильно? Да уж, у нас, водители, есть мощная конкуренция. Да только сообщение-то весьма ограничено. Я ехидно хихикнул. Хотел бы я посмотреть, как такой летун проберется через чертову дыру вроде ветряного туннеля. Это планета Альфа Манси 2. Ураганы силой до 200 метров в секунду. Песчаные бури, которые окатывают планету, как одеялом. Великан-африканец был потрясен. Это кажется очень опасным, даже в такой великолепной колеснице, как твой тяжеловоз. Так оно и есть.